Так вот, у Юрия были запасы этого сока, да и самих живых корней такого растения на всякий случай он сумел запасти за эти годы жизни в темном лесу, ведь он и сам прекрасно понимал, что в жизни всякое случается. Так вот, буквально через 5 минут, если капнуть в такую зараженную кровь сок амброзии, то реакция будет. Яд проявится, хотя и слабо, но через 10 минут или 15, яда в крови уже нет, то есть, он каким-то образом разлагается, попав в живую кровь. Не зря упоминается живая кровь. Юрий пробовал добавлять этот своеобразный яд в мертвую кровь, как бы это странно ни звучало, то есть, в ту кровь, которая какое-то время была отдельно от тела живого существа. Так вот, в этой крови яд остается навсегда, он не разлагается. Видимо, тут на все влияла сама магия природы, что использовали эльфы. Она убивала носителя такой крови, а потом и разлагала яд. Юрий взял на заметку этот вопрос и перевел часть семян, которые сумел раздобыть у погибших эльфов, на то, чтобы собрать для себя запас яда. Опять же, мало ли что в жизни случается, Юрий уже столкнулся в своей жизни с тем фактом, что дворянам нужно быть готовым буквально ко всему. Вот и сейчас на него попытались устроить охоту. Прекрасно. И он справился с тем, кто считал, что имеет право так поступать. Однако, ему не стоит забывать о том, что если хоть кто-то узнает, что с ним справиться таким образом не получается, то его могут попытаться банально отравить. И бороться с такими врагами нужно их собственным оружием. Что поделаешь, но месть должна быть соразмерной преступлению. К тому же, Юрий понимал, что такие нападки просто нельзя оставлять безответными. Вот, что бы случилось, если бы он, например, не стал бы убивать этого молодого мага, который устроил на него полноценную охоту. Да все просто. Этот зазнавшийся ублюдок явно постарался бы сделать все возможное, чтобы избавиться от Юрия. И, рано или поздно, все же добился бы своей цели. Только бы уже лично в этом деле не участвовал бы. Юрий поэтому и захватывал его живым, так как хотел узнать, кто его натравил на молодого и никому неизвестного охотника. И, честно говоря, даже не поверил в первые его признания. Ну, не верил он в то, что бастард графа, которому вроде бы дали возможность жить фактически в свое удовольствие, хоть и на границе земель своего родителя, поступит настолько глупо и поддастся обычному желанию отомстить. Причем явно можно было понять, что месть была с его стороны неоправданной. Ну, за что ему нужно было мстить Юрию? За собственную глупость, ведь он сам был виноват в том, что спровоцировал тот конфликт, и всю эту глупую ситуацию. Вот себе бы я отомстил, так нет же. Проще всего было найти виновного на стороне. Юрий прекрасно помнил, что такие люди никогда не останавливаются. Если ты хоть раз позволишь себя хоть в чем-то обвинить, и попытаешься решить дело миром, банально извинившись, то это только усугубит ситуацию. Такие люди сразу же садятся на шею. Они начинают считать, что ты просто обязан им все прощать, и будут делать глупость за глупостью. Причем, чем дальше ситуация будет усугубляться, тем более серьезные проступки они будут совершать, и об этом забывать никому не стоит. Так что судьба этого молодого отпрыска графа Фольк была решена. К тому же, он сам рассказал о том, что не стал кому-то признался в том, что собирается сделать. Так что Юрий, который ушел в мрачные земли в гордом одиночестве и вернется. Хотя, можно попытаться сделать и доброе дело, например, собрать жетоны у останков погибших охотников. По крайней мере у тех, кто входил в состав той самой гильдии охотников и поисковиков, которая располагается в этом городе Торвиль. Выгода от этого может быть, конечно, совсем небольшая, но должно же быть какое-то вознаграждение за информацию о судьбе погибших. Хотя, еще немного подумав, Юрий отказался от этой мысли и просто достал все жетоны охотников, которые уже собрал, и постарался прикопать немного в стороне. Все только из-за того, что и сам уже понял, что подобная попытка может ему обойтись куда дороже, чем он рассчитывает заработать. Именно из-за того факта, что эти люди бесследно пропали. И тогда никто не запретит как самой гильдии, так и каким-нибудь близким родственникам этих людей попытаться обвинить Юрия в том, что это именно он и виноват в их гибели. Более того, никто не помешает им заставить его потом платить постоянно, утверждая, что он украл добычу погибших, а значит, теперь должен кого-то там содержать. Да, можно сказать, что Юрий сам себя накручивает такими мыслями, но у него есть определенные опасения, и он привык действовать согласно своим инстинктам, а его инстинкты сейчас прямо говорили о том, что не стоит торопиться в таких вещах. В крайнем случае, все эти жетоны он потом сможет найти, если будет такая нужда. Вот только, чем больше сам Юрий об этом думал, тем больше он понимал, что этого не стоит делать. Ну, сколько он заработает за эту информацию? Пару-тройку серебряных, а что дальше? Вот он слышал в трактире одну историю про то, что какой-то из охотников по пьяни похвастался о том, что нашел карту с древними отметками, которая должна была его озолотить. История закончилась печально. Этот болтливый охотник, вместе со своей группой, отправился в поиск, и за ним вроде бы пошли еще две группы охотников. И, все, эта группа не вернулась, а из тех двух групп вернулась одна, да и то, сильно потрепанная. При этом, все те, кто вернулся, принесли какие-то ценные трофеи, которые тут же выкупили маги. Они всегда интересовались предметами и артефактами с мрачных земель. Кстати, приезжает в этот город на ту же самую ярмарку и представитель той самой Имперской Академии Магии, который расплачивается достаточно щедро и большим количеством золота. При этом, как бы этих людей ни обвиняли, никто из них так и не признался в том, что, возможно, именно они и были виновны в гибели других охотников. Они просто заявили, что им повезло, и все. Доказать обратное было просто невозможно. К тому же, пытаться разузнать у них о маршруте движения тоже было нельзя. Правила такие. Каждый охотник имеет право скрывать свои уловистые на трофеи места. Возможно, вот эти самые останки, которые Юрий уже видел на своем пути, как раз и имели отношение к каким-нибудь из таких пропавших охотников. И что тогда? А тогда именно его и обвинят в том, что их убили. Вот как он докажет, что нашел жетон в этом разрушенном городе. Позовет мага разума, который сможет почувствовать правду. Ну, да, а сколько стоят услуги такого одаренного, чтобы уже наверняка, и где его брать? Да, и кто сказал, что этот самый одаренный не влезет в его разум, и не попытается максимально возможно узнать секреты паренька? Никто не может такого гарантировать. Поэтому уж лучше пусть эти люди покоятся в неизвестности. Да, эти люди пропали достаточно давно, и с этим никто не спорит. Но вряд ли кто-то будет пытаться вникать в эти нюансы, когда почувствует жажду наживы. Точно так же, как ее почувствовал этот молодой маг из Тарвилля и его подручные охотники. И если бы Юрий не был осторожен, то они бы все равно добились бы своего. Так что он не прельщался, и заранее подозревал всех и во всем, и едва замечая какие-либо намеки присутствия поблизости людей, Юрий старательно обходил такие места стороной, или прятался, дожидаясь, пока потенциальные враги просто пройдут мимо. Продолжая свой путь, парень старался все-таки добывать различные ресурсы. Кстати, он также обратил внимание и на то, что сам факт наличия кристалла у монстра можно определить, даже его не убивая, учитывая тот факт, что Юрий прекрасно видел энергетические меридианы магии в организмах существ, он также видел и само сосредоточение их магии. Тот же самый энергетический узел или ядро мага можно было распознать, хотя чаще всего оно было бесформенным. Эти же образования всегда имели форму правильного и чаще всего вытянутого кристалла, так что перепутать их с чем-либо еще было просто невозможно. Поэтому он и старался сейчас высматривать именно таких, имеющих весьма интересную начинку измененных существ и монстров, так как понимал, что благодаря подобным припасам он сам может поправить свое положение куда быстрее, чем продажей тех же самых эликсиров и эссенций, или органов всех этих монстров, из которых и можно было извлекать тот самый экстракт. К тому же, он не забывал про свои исследования, которые имели отношение к созданию эликсиров. При этом парень прекрасно понимал еще и то, что некоторую часть добычи ему все равно придется продавать, иначе от него не отстанут. Ну, какой разумный будет просто так ходить в такие опасные места? Это надо быть полным идиотом. А значит, ему все равно придется торговать тем, что он хотел бы сам обработать и получить максимальный результат. Конечно, можно продавать и эликсиры, и эссенцию, но тогда у многих возникнут вопросы. Представители этого княжества, как маги, так и алхимики, имели своеобразные доказательства своей образованности, в виде тех самых перстней, свидетельствующих об окончании академии в империи, и алхимику, который не имеет такого своеобразного документа, торговать своими эликсирами было категорически запрещено. Поэтому, попытавшись просто продать подобный эликсир, или ту же эссенцию маны, хотя бы какому-нибудь магу-артефактору, Юрий рисковал попасть в очень серьезные неприятности. Конечно, он понимал, что маги-артефакторы быстро поймут свою выгоду от такой покупки. Все-таки эффективность артефактов, сделанных при помощи такой эссенции, нельзя было отрицать. Юрий сам неоднократно проверял, и результативность просто поражала. Вот только ему не стоит забывать об обычной человеческой глупости и жадности. Ведь такие умники могут подумать о том, что раз продавец не имеет права торговать подобным товаром, так как просто не имеет права его делать, то всегда можно попытаться у него все отнять. И в такие моменты желание получить единоразовую выгоду обычно перевешивает. Это только те люди, которые прекрасно понимают, что если товар эксклюзивный, то такого поставщика нужно беречь, постараются скрыть его личность даже от своих близких. Ведь даже эссенция маны, по сути, для тех же магов-артефакторов не имеет цены. Однако Юрий уже столкнулся с тем фактом, что предвзятое отношение к алхимикам, не говоря уже о травниках, в княжестве все уже присутствовало. Местные жители предпочитали идти и переплачивать алхимику, имеющему перстень императорской академии, чем обратиться за таким же отваром к местному травнику, которого научила бабка-ведунья. Все только по той причине, что тот красавец обученный и явно знает, что делает, а травник – самоучка. Поэтому ему доверять свою жизнь не стоит. Хотя сам Юрий и сам сталкивался с тем фактом, что приехавший к их барону лекарь, якобы имевший какие-то там заслуги и знаки, что он закончил обучение, столкнувшись с их старой травницей, потом чуть ли не каждую неделю, или хотя бы раз в месяц, приезжал к ней за советами и травяными сборами. Так как выяснилось, что эта старуха знает в лекарственном деле куда больше, чем он, несмотря на то, что у того лекаря были все доказательства его образованности. Так что не стоило и это сбрасывать со счетов. Приблизившись к довольно крупным руинам, которые парню могли больше напоминать какую-то крепость, но со стенами, изъеденными какими-то огромными жуками, и оставившими огромное количество своих ходов в виде провалов окон, Юрий мог только покачивать головой, глядя на эти обглоданные природой стены, уже давно заросшие плющом и различными растениями. Он прекрасно видел, что природа продолжает делать свое дело, старательно уничтожая следы присутствия здесь когда-то очень большого поселения людей. Но он понимал и то, что и здесь есть нюанс. Даже сейчас эти стены выглядели монументально, и ему было даже страшно себе представить то, какое это могло быть здание. Если даже на данный момент он легко мог насчитать в одном из своеобразных уцелевших проемов стены как минимум 7 этажей. Да, там все фактически погнило и обрушилось. Только вот эти самые окна, которые были похожи на пустые глазницы черепа, четко давали понять, что это было очень высокое здание. Неожиданная встреча. А вот это даже не смешно. Задумчиво проворчал молодой парень, заметив то, как в глубине одной из разрушенных улиц огромного города, куда он попал все же, пройдя через достаточно опасные территории, появилась странная группа существ, издали напоминающих людей. Более того, эти существа, судя по всему, даже каким-то образом общались между собой. Только вот язык был не слишком знакомым парню, который привык к тому, что хоть государства людей и называются по-разному, но язык у них общий, по крайней мере, у людей. Чего, конечно, нельзя сказать про тех же гномов, эльфов, орков и гоблинов. Однако и они предпочитали, когда находятся среди людей, общаться на общем. И когда только начинали говорить на своем, родном, то всем сразу становилось понятно то, что, по сути, таким образом они просто стараются скрыть что-то от посторонних, находящихся поблизости. Тут же было что-то вообще непонятное, больше похожее на рычание диких существ. Но какая-то странная система в этих звуках все же чувствовалась. Поэтому Юрий решил просто к ним присмотреться. Все равно ему ничего не было понятно. Так что глупо было пытаться прислушиваться, когда ты банально не понимаешь ничего. Сейчас Юрий осторожно продвигался по улицам древнего города, стараясь не привлекать к себе внимания со стороны кого бы то ни было. Пыль веков и следы разрушений скрывали былое величие этих мест, превращая их в призрачный лабиринт. И это зрелище навевало весьма невеселые мысли. Внезапно он замер, увидев впереди странные, жуткие фигуры. Существа, которых он заметил, напоминали весьма своеобразную помесь людей и зверей. Их тела были покрыты густой, темной шерстью, напоминавшей шкуру гориллы, но головы имели облик крокодилов. Глаза, блестящие как угли, с любопытством и подозрением осматривали окрестности. Их зубастые пасти, время от времени, слегка приоткрывались, издавая гортанное рычание, которые, видимо, и служили им для общения. Каждое такое существо носило грубые доспехи, созданные из различных материалов. Некоторые из них были сделаны из кусков металла, явно снятых с развалин автомобилей или остатков древних конструкций. Металл был тусклый и ржавый, но местами его пытались отполировать, придавая броне своеобразный блеск. Другие части доспехов были изготовлены из кожи и костей крупных животных, соединенных между собой ремнями и шнурами. На телах этих в чем-то даже жутких существ были заметны множество трофеев, таких как клыки, когти и даже кусочки брони, которые они, вероятно, забрали у своих жертв. Эти трофеи были закреплены на ремнях и вешались как украшения, придавая существам еще более зловещий вид. Оружие, которое они носили, было примитивным, но смертоносным. Грубые дубины, обмотанные кожей и украшенные шипами, надежно лежали в руках этих созданий. Некоторые дубины были усилены металлическими пластинами и шипами, что делало их удары еще более разрушительными. Другое оружие представляло собой тяжелые палицы, покрытые следами засохшей крови, указывая на их частое использование. Юрий заметил, что даже сами эти существа передвигались с определенной осторожностью и дисциплиной по данным территориям. Они явно имели некий иерархический порядок, судя по тому, как одна из фигур, что была гораздо крупнее и с более изысканными трофеями, командовала остальными. Грубый, рычащий язык, на котором они общались, был для Юрия неразличим, но он чувствовал в нем скрытую агрессию и власть. Хотя даже так, он чувствовал еще и то, что каждое движение этих существ было пропитано силой и уверенностью. Они шагали по улицам древнего города, словно эти руины принадлежали им, словно это было их законное наследие. И именно поэтому он сейчас четко осознавал, что сталкиваться с ними напрямую было крайне опасно. Эти существа, несмотря на их звериный облик, обладали разумом и организованностью, что делало их еще более грозными противниками. Так что, внимательно наблюдая за ними из тени ближайших руин, Юрий принял решение обойти этих существ стороной. Осторожно отступив назад, он направился в обход, стараясь не издавать ни звука, чтобы не привлечь внимание этих зловещих стражей руин, при этом стараясь хоть как-то понять все то, что увидел. Ведь он не просто так внимательно рассматривал существ из своего укрытия, и его пристальное внимание привлекли странные бугристые камни, которые висели на поясах этих дикарей. Эти камни выглядели неестественно, словно были созданы не природой, а руками искусного мастера. Каждый камень был размером с кулак, покрытый практически равномерными буграми и выемками. В их форме было что-то зловещее и агрессивное, что вызывало у Юрия непреодолимое желание узнать о них больше. И главное было в том, что эти камни напоминали те, что он нашел в сумке путешественника эльфов, погибших в мрачных землях. Их поверхность была грубая на ощупь, с шершавой текстурой, напоминающей кораллы или застывшую лаву. Цвет камней был темно-зеленым, с вкраплениями черного, что придавало им еще более мрачный вид. Они были обрамлены металлическими кольцами и снабжены своеобразными усиками или рычажками, которые торчали наружу, придавая им еще более зловещий облик. И сейчас Юрий вспоминал, как он впервые столкнулся с этими странными камнями. Тогда, открыв сумку путешественника эльфов, он нашел несколько таких же камней, уложенных аккуратно рядом с другими магическими артефактами. Он не мог понять, для чего они предназначены, но было очевидно, что они были важны для их предыдущего владельца. Если эльфы проявляли к ним такой интерес, значит, в этих камнях скрывалась некая сила или тайна, которую Юрию предстояло раскрыть. Когда он аккуратно обошел скопление этих странных дикарей, взгляд парня вновь вернулся к этим существам, которые несли странные камни на поясах, которые, казалось бы, были здесь не просто украшением или трофеем. Возможно, они имели какое-то практическое значение, о котором Юрий пока не знал. В голове его роились догадки и предположения, но в одном он был уверен: эти камни стоили того, чтобы их изучить. Поэтому он решил, что ему необходимо заполучить еще несколько таких камней, чтобы разгадать их секрет. Он понимал, что для этого потребуется рискнуть, но желание узнать правду было сильнее страха. Так что, весьма осторожно отступив в тень, он начал разрабатывать план, как подобраться к этим странным существам и заполучить хотя бы один из камней, чтобы раскрыть их тайну и понять, почему они были так важны для эльфов. К тому же, он понимал, что раз эльфы смогли раздобыть такие трофеи, то и он сможет это сделать. все еще внимательно наблюдая за этими странными существами, которые словно патрулировали разрушенные улицы древнего города. Парень понимал, что само существование здесь таких разумных существ поднимает в его разуме новую волну вопросов. Его взгляд остановился на одном из воинов, который стоял чуть в стороне от других. Этот страж выглядел наиболее уязвимым, так как он часто отвлекался, оглядываясь по сторонам, словно теряя интерес к своему заданию. Так что Юрий внимательно изучал его движения, выискивая уязвимые места. Он заметил, что шея и затылок существа казались менее защищенными. Там не было тех грубых костяных пластин, что покрывали другие части его тела. Это был шанс, которого нельзя было упускать. Затаив дыхание, парень осторожно натянул тетиву своего лука. Он ждал подходящего момента, чтобы нанести точный удар. И когда это существо отвернулось и начало медленно отходить в сторону от общей группы, Юрий выпустил стрелу. Она пролетела по дуге и точно поразила цель, вонзившись в уязвимую точку на затылке существа. Этот дикарь на мгновение застыл, а затем рухнул на землю без единого звука. Быстро оглядевшись по сторонам, Юрий подбежал к упавшему существу. Он понимал, что у него есть всего несколько мгновений, прежде чем остальные заметят отсутствие своего товарища. Схватив тело и вещи убитого, он мгновенно спрятал их в своей безразмерной сумке путешественника. Вещи воина были тяжелыми, но сумка легко вместила их благодаря своей магической природе. После этого, не теряя зря времени, Юрий быстро скрылся в тени развалин. Он двигался бесшумно, стараясь избегать любых звуков, которые могли бы выдать его присутствие. Его сердце билось учащенно, но он не позволял себе впадать в панику. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы как можно быстрее уйти с опасной территории. И только когда Юрий наконец достиг безопасного расстояния, он наконец остановился, чтобы перевести дыхание. Устало вздохнув, он посмотрел на сумку, в которой теперь лежали тело и вещи существа. Там были и те загадочные камни, что так привлекли его внимание. Теперь у него была возможность изучить их в спокойной обстановке. Однако Юрий понимал, что ему лучше не оставаться в этом месте. Так что он снова двинулся вперед, стараясь оставаться незаметным. Улицы города были полны опасностей, и он не мог позволить себе расслабиться. Сейчас он осторожно продвигался по руинам древнего города, внимательно изучая каждый уголок в поисках ценных находок. Но в его голове все еще крутились мысли о странных камнях, которые он нашел у существ. Теперь он был готов собирать любые артефакты, надеясь на то, что они помогут ему в будущем. На одном из участков разрушенного здания его внимание привлекла чугунная узорная решетка, полуутопленная в пыли и обломки. Она была удивительно хорошо сохранившейся, несмотря на прошедшие тысячелетия. Да и в металле можно было заметить тонкие, практически исчезнувшие нити каких-то плетений. Так что Юрий аккуратно вытащил ее и почувствовал вес холодного металла в своих руках. Не зная ее точного назначения, он все же решил, что это может быть полезным артефактом. А совсем неподалеку, среди другой кучи мусора, он заметил бронзовую чашу, которую, как он узнал гораздо позже, древние почему-то именовали «пепельница» в виде черепахи. Интересной особенностью этого предмета была закрывающаяся крышка на панцире, украшенная тонкими узорами. Этот предмет тоже имел магическую составляющую. Но, прежде чем его забирать, Юрий осторожно открыл крышку и посмотрел внутрь. Чаша была пуста, но ее сложная работа и изысканность не оставляли сомнений в ценности. Возможно, она могла бы служить хорошим контейнером для каких-либо магических ингредиентов или же просто как интересный предмет коллекции. Кто сейчас может сказать о том, как именно будет использовать подобный предмет его будущий хозяин? Продолжая исследовать развалины, он наткнулся также еще и на пару странных металлических пластин. Уже потом, спустя долгое время от кузнеца-гнома он узнал о том, что они оказались из титана, невероятно редкого и прочного материала. Даже мифрил, по сравнению с титаном, проигрывал в цене. Юрий не знал, как они попали сюда, но понимал, что такие пластины могли быть очень ценными для создания различных артефактов или защитных предметов, так как при попытке проверить этот металл на прочность просто затупил один из мечей тех самых горе охотников, что допустили заражение своего товарища скверной, после чего и погибли. Лишь накануне вечера Юрий нашел относительно безопасное место для ночлега, подвал разрушенного здания. С его опытом он научился выбирать такие места, которые давали бы максимум защиты и уединения. А осторожно спустившись вниз, он заметил, что подвал был частично укрыт густыми зарослями, что делало его почти невидимым для случайных прохожих. Здесь он разложил свои находки перед собой и еще раз внимательно их осмотрел. Чугунная решетка, бронзовая чаша в виде черепахи и те самые металлические пластины. Все это было необычно и интересно. Он аккуратно сложил их в свою безразмерную сумку путешественника, зная, что они могут пригодиться ему в будущем. Уставший, но довольный своими находками, он улегся на импровизированное ложе из старых тряпок и сухих веток, которые нашел в подвале, и на которые сверху положил походный матрас. Ночь медленно, но уверенно окутала руины древнего города, и тишина заполнила окружающее пространство. Юрий попытался расслабиться, но его мысли все еще были заняты тем, что он увидел и нашел за этот день. Закрыв глаза, он начал погружаться в сон, чувствуя, как тишина и темнота окутывают его. Однако его сон тоже был не совсем спокойным. В этом месте, полном загадок и опасностей, ему снова снились странные и тревожные сны, наполненные видениями древних руин и таинственных артефактов. В этот раз Юрий уже в который раз проснулся рано утром, когда его разбудили странные гремящие звуки. Ранее он никогда не слышал ничего подобного, поэтому и встревожился. Эти странные звуки были резкими, глухими и казались почти сверхъестественными. Сначала он подумал, что это часть его сна, но вскоре понял, что звуки были реальными и доносились снаружи, из-за руин стен, среди которых он нашел для себя убежище. Поэтому он осторожно высунулся из своего укрытия в подвале и увидел, что на улице происходило нечто необычное. Те самые существа, которых он наблюдал накануне, сражались с огромным змееподобным монстром. И, надо, наверное, сразу сказать, эти странные существа, внешне похожие на помесь людей с шерстью гориллы и головами крокодилов, проявляли неимоверную силу и агрессию. Тем более, что сам этот монстр был невероятных размеров, его чешуйчатое тело извивалось и сверкало в утреннем свете. Змеиные глаза горели яростью, а пасть была усыпана острыми зубами, готовыми разорвать любого, кто окажется на пути. Но эти дикари, как их решил называть сам Юрий, казалось, не боялись его, и действовали достаточно слаженно, словно отточенные веками боевые големы. Однако самое удивительное, что привлекло внимание Юрия, были те самые ребристые камни, которые его заинтересовали еще ранее. И все только потому, что дикари вынимали эти камни с поясов и бросали их в монстра. И при каждом таком броске и раздавался тот самый грохот, что привлек внимание парня. Так как эти самые странные камни взрывались с невероятной силой, словно магические плетения особой мощности. И теперь, смотря на все это, Юрий просто не мог поверить своим глазам. Он-то чувствовал, что в этих взрывающихся камнях не было никакой магии. Это было что-то другое, что-то такое, чего он просто не понимал. Но их взрывы были оглушительными и сопровождались вспышками света, разрывая чешуйчатую шкуру монстра и нанося ему значительные повреждения. Монстр ревел от боли и ярости, а его длинное тело извивалось, стараясь избежать взрывов. Однако существа не останавливались. Они продолжали бросать камни, методично ослабляя своего противника. Один из камней попал прямо в пасть змееподобного существа, и раздался оглушительный взрыв. Монстр задрожал и рухнул на землю, испустив последний болезненный рев. И за всем этим, затаив дыхание, Юрий наблюдал с замиранием сердца, так как уже и сам понял, что эти камни были мощным оружием, способным разрушать и уничтожать даже самых страшных противников. Он смотрел, как существа подходили к поверженному монстру, проверяя, действительно ли он мертв. Сейчас сам молодой парень четко осознавал тот факт, что теперь ему нужно еще более внимательно изучить эти странные камни. Он знал, что если такие создания использовали их с такой эффективностью, то в них скрывалась невероятная сила, которая могла бы помочь ему в его путешествии и исследованиях. Так что, сделав такие выводы, Юрий медленно отступил в свое убежище, размышляя о том, что видел. Он понимал, что теперь у него было больше знания и понимания о том, что скрывалось в мрачных землях. Он был готов продолжать свой путь, вооруженный не только магией, но и знаниями о новых, неизвестных ему до сих пор, силах. А вернувшись в свое убежище, он осторожно вытащил из своей безразмерной сумки те самые ребристые камни, которые он нашел на поясе у убитого им воина, и в сумке эльфов, после чего осторожно разложил их перед собой на полу, освещенном мягким светом магического фонаря, и принялся внимательно их разглядывать. Сердце его билось быстрее обычного, понимая, что он держит в руках нечто очень опасное. Каждый такой камень был размером с небольшой плод, слегка ребристый на ощупь и выполненный из твердого металла. На поверхности были видны неясные символы и насечки, но ничего, что напоминало бы магические руны или знаки. Камни казались мертвыми, без какой-либо ауры магической силы, и это было еще более тревожным. Задумчиво нахмурившись, Юрий вспомнил о тех существах, которые бросали эти камни в змееподобного монстра. Он вспомнил о том, как те вставляли что-то в вершину камней и затем выдергивали какие-то странные кольца перед броском. Внимательно рассмотрев свои находки, Юрий обнаружил несколько маленьких металлических трубок, которые, как он понял, служили для активации этих странных устройств. Он осторожно поднес одну из трубок к камню и попробовал вставить ее, но у него ничего не получилось, так как в нужном месте не было для этого отверстия. Но поддев ногтем странный бугорок, он понял, что это была затычка, что закрывало отверстие, куда и вставлялась эта трубка, которую еще нужно было пару раз прокрутить, и только тогда она подошла идеально. «Значит, эти трубки и есть нечто вроде активатора», – размышлял Юрий. Он почувствовал легкое волнение, понимая, что с этими предметами надо обращаться крайне осторожно, так как он и сам прекрасно видел, как взрывы разрывали тело достаточно крупного монстра на части. Это было оружие невероятной силы, и он не хотел случайно активировать его. В этот момент он вспомнил о том, как существа выдергивали кольца, которые шли вместе с этими самыми трубками. Он взял один активатор и внимательно осмотрел его. В активаторе было маленькое металлическое кольцо, которое, как он предположил, служило для активации механизма. Он осторожно вытащил его, держа наготове, но ничего не произошло. Только когда кольцо было полностью вытянуто, он почувствовал легкое сопротивление. Юрий понял, что, скорее всего, этот механизм, основанный на какой-то неведомой ему алхимии, был рассчитан на задержку перед взрывом. Осознав это, Юрий еще больше задумался. Эти камни, или, возможно, алхимические устройства, как он решил их называть, были явно сделаны древними людьми, которые обладали знаниями и технологиями, неизвестными современному миру. Он восхищался их изобретательностью, но также испытывал трепет перед их силой. Эти устройства были оружием, которое могло изменить ход битвы, разрушая и уничтожая все на своем пути. И, при этом, маги даже не смогут понять того, с чем именно они имеют дело. А значит, оно может быть опасно не только для людей. Неужели эльфы им заинтересовались именно по этой причине? Вполне может быть. В хитрости и наглости этих существ Юрию уже была известна, как и то, что они ничего случайно или просто так не делают. А значит, заранее следует подозревать, что они могут попытаться воссоздать процесс изготовления подобного оружия, и тогда всем мало не покажется. Ведь, не зная того, как это оружие выглядит, или как его можно нейтрализовать, те же люди просто окажутся в проигрыше. И это даже несмотря на то, что данный вид оружия ранее изготавливался именно предками людей, а никак не эльфов. Размышляя над всеми этими сложностями, Юрий сам уже прекрасно понимал, что ему нужно быть очень осторожным с этими устройствами. Он не знал того, как точно они работают и какие еще сюрпризы могут скрывать. Но он знал одно: это оружие может стать для него неоценимым помощником в его опасном путешествии по мрачным землям. Быстро собрав свои мысли в кучу, Юрий аккуратно упаковал устройство и активатор обратно в свою сумку, не забыв вставить на место то самое кольцо. Он решил, что пока что не будет использовать их, без крайней необходимости. Слишком велика была их разрушительная сила, и слишком мало он знал о них. Но теперь он чувствовал себя немного более уверенно, зная, что у него есть такое мощное оружие в арсенале. Убрав свои находки и прислушавшись к затихшим звукам боя, Юрий осторожно выглянул из своего подвала. На улице перед ним развернулась жуткая картина. Израненный монстр, напоминающий помесь огромной кошки и скорпиона, как оказалось, не был убит. Пока Юрий отвлекся, эта тварь уже успела убить тех, кто уже считал себя победителем, скорее всего, банально притворившись мертвой, а теперь занималась тем, что поедала тела убитых дикарей. Его чешуйчатое тело покрывали раны, а некоторые части его брони были полностью сорваны в этой яростной схватке. Еще Юрий заметил, что между костяными пластинами на спине монстра образовались щели, обнажая мягкую плоть под ними. Именно в этот момент решимость овладела душой парня. Это был его шанс нанести смертельный удар и избавиться от опасного врага. Он знал, что для этого понадобится нечто особенное, чтобы пробить толстую кожу и чешую монстра. Он снова вспомнил о своих костяных стрелах-артефактах, созданных собственными руками. Они были зачарованы так, чтобы проникать сквозь самые твердые материалы и наносить максимальный урон. Так что, осторожно доставая из своей сумки одну из таких стрел, Юрий тщательно осмотрел ее. Она была сделана из прочной кости измененной твари, инкрустированной магическими символами, которые едва заметно светились в полумраке. Эта стрела была не просто оружием, но настоящим произведением искусства, способным пробить любую броню и нанести смертельный урон. Потом он осторожно взял свой лук, вложил в него стрелу и прицелился. Его дыхание замедлилось, а взгляд сфокусировался на слабом месте в броне монстра. В голове промелькнуло множество мыслей, но он отбросил все сомнения и страхи. В этот момент все его внимание было сосредоточено на точности выстрела. Задержав дыхание, он успокоил сердце и выпустил стрелу. Та пронеслась сквозь разделяющее их пространство с тихим свистом, словно молния, нацеленная на свою цель, и вонзилась в уязвимую спину монстра, пробив его там, где была сорвана чешуя и войдя глубоко в плоть. Чудовище взревело от боли и ярости, его тело содрогнулось в агонии. Юрий наблюдал, как монстр попытался развернуться в ту сторону, откуда был нанесен удар, но силы стремительно покидали его тело. Ведь парень не просто так выбрал именно это место для удара. Там был тот самый узел сосредоточения магической энергии. И разрушив его, он убил монстра. Еще раз взревев, существо рухнуло на землю, истекая кровью из своих многочисленных ран. Увидев результат своего удара, который кто-то мог бы назвать подлым, Юрий не стал терять времени. Он быстро спрятал лук и стрелы, собирая свои вещи. Место стало слишком опасным, и он не хотел задерживаться здесь дольше, чем было необходимо. Выбравшись из своего убежища, он быстро подошел к поверженному монстру, чтобы убедиться в том, что тот теперь действительно был мертв. После чего, оглядевшись вокруг, Юрий почувствовал прилив облегчения. Ему удалось не только выжить в этой схватке, но и избавиться от опасного врага. Он знал, что впереди еще много испытаний, но эта победа придала ему уверенности в своих силах. И сейчас, стоя над поверженным монстром, еще раз оглядел окружающее пространство. Все было тихо, только ветер гулял по руинам древнего города, разнося пыль и мелкие обломки. Он знал, что не может оставаться здесь долго, но понимал, что должен собрать все полезные вещи, которые могли бы ему помочь в дальнейшем путешествии. Сначала он подошел к телам убитых дикарей. Раньше он воспринимал их амуницию как бесполезное барахло, но после увиденного боя понял, что это было далеко не так. Эти существа использовали странные алхимические устройства, которые каким-то образом сохранились до этого времени и были способны нанести огромный урон. Он осторожно осматривал тела погибших, снимая с них амуницию. Он нашел еще несколько ребристых камней, которые видел ранее. Теперь он знал, что эти камни – мощные алхимические бомбы, и понимал, как их использовать. Так что он аккуратно сложил их в свою сумку путешественника, стараясь не активировать случайно. Поэтому даже из тех камней, в которые были вставлены их активаторы, парень просто все выкрутил и вставил заглушки. А те самые усики, что удерживали кольца, специально разогнул, чтобы они случайно не выпали. Кроме камней, он нашел и другие предметы, которые раньше казались ему бесполезными. На поясе одного из дикарей висела металлическая коробка, украшенная странными символами. Открыв ее, Юрий обнаружил внутри несколько цилиндров с непонятной жидкостью. Пахло чем-то резким и неприятным. Он решил взять их с собой, понимая, что это может быть еще одно алхимическое оружие. Еще один дикарь носил на шее амулет, вырезанный из какого-то странного металла. Юрий не знал, для чего он предназначен, но решил забрать и его. Возможно, позже он разберется в его назначении или найдет способ использовать в своих целях. Продолжая перебирать амуницию этих существ, Юрий нашел несколько мешочков с порошками различных цветов. Он не знал их предназначения, но понимал, что в руках дикарей эти вещества могли быть частью их арсенала. Так что он аккуратно завернул мешочки и также положил их в свою сумку. И только после тщательного осмотра и сбора всех полезных предметов, Юрий почувствовал себя более уверенно. Он забрал даже их дубины, которые были пронизаны магическими плетениями. Так что теперь у него есть оружие и артефакты, которые помогут ему, в случае нужды, доказать всем, что в мрачных землях существуют разумные существа, которые не похожи на людей, но признаки разумности у них были налицо. Да и как бы тогда эти дикари смогли бы использовать те самые камни, что явно являлись оружием древних. Причем, все то, что видел Юрий, явно свидетельствовало о том, что они это делают сознательно, и даже с полным знанием дела. Собрав все, что только было возможно, даже пару из достаточно неплохо сохранившихся трупов, чтобы было что потом представлять как доказательство, Юрий вновь огляделся, убедившись, что ничего не упустил. Его сумка путешественника теперь была немного тяжелее, но он знал, что каждый из этих предметов может не только спасти ему жизнь, но, вполне возможно, и обогатить, так как подобные исследования в мрачных землях не проводил еще никто. А собрав все трофеи, которые он мог найти в этом месте среди руин древнего города, включая сюда и труп монстра, который собирался уже потом разделать, в более спокойной обстановке, парень некоторое время постоял на месте, внимательно осматриваясь по сторонам. Теперь, с более тяжелой сумкой путешественника, наполненной алхимическим оружием, странными амулетами и другими неизвестными артефактами, он чувствовал, что рисковать дальше было бы неразумно. Он слишком много уже узнал и нашел, и интуиция подсказывала ему, что лучшее решение – вернуться в приграничный город и оценить свои находки. Но сначала он все же направился к своему временному убежищу, чтобы проверить, не оставил ли чего важного. Подвал полуразрушенного здания, скрытый зеленой растительностью, все еще казался безопасным укрытием, но Юрий знал, что не может оставаться здесь дольше. Он взял все необходимое и направился в сторону, где, по его расчетам, должен был быть путь обратно. И хотя дорога ему вроде бы была достаточно хорошо знакома, но он двигался медленно и осторожно, внимательно осматривая каждый уголок вокруг. Он знал, что мрачные земли полны опасностей, и малейшая ошибка могла стоить ему жизни. Проклятые территории, полные скверны и порчи, требовали повышенной бдительности. Даже там, где не так давно он сам уже успел все проверить и осмотреть, на его пути снова попадались странные заросли, которые он обходил стороной, чтобы не оказаться в ловушке живых растений. Также он старался избегать болотистых участков, где вода могла быть отравлена и коварно скрывать опасности. А когда Юрий снова услышал вдалеке какой-то подозрительный шум, он быстро спрятался за обломками старого здания, прячась от чужого взгляда, от любого чужого взгляда, так как даже взгляд человека в этой местности мог означать неминуемую, и возможно даже весьма мучительную смерть. Так что он был совсем не удивлен, когда через несколько мгновений увидел группу охотников и поисковиков, возвращающихся из глубин мрачных земель. Только они явно заплутали, и вместо того, чтобы возвращаться к Тарвиллю, еще больше углубились в эти жуткие земли. А сам факт того, что они явно заметили руины, подстегнул их жадность, толкнув на полное безрассудство. Ну, нельзя настолько уставшими продолжать поиск, им явно не помешал бы отдых, хотя бы в пару-тройку дней. И все потому, что даже для Юрия они выглядели сильно измотанными и настороженными, а один из них, казалось, был ранен. Когда эти люди приблизились к его убежищу в виде своеобразного угла из двух кусков стены, которые, каким-то чудом, еще стояли, Юрий замер, затаив дыхание, чтобы не привлечь их внимание к себе. Ему не хотелось вступать в контакт с другими людьми здесь, где каждый мог оказаться врагом. А когда эти смертники прошли дальше, вполголоса обсуждая, как разбогатеют, когда продадут просто великолепные трофеи, парень только грустно усмехнулся. С их стороны это была ошибка. Тем более, что, идя по открытому, вроде бы пространству, они сами себе искали проблемы и неприятности. И все только потому, что в этих местах чаще всего можно было наткнуться на скверну или порчу. И они сейчас шли прямо в ловушку. Юрий не просто так старательно лазил по различным обломкам каменных стен и руинам зданий, обходя такие вот, свободные с виду пространства. Вот они сейчас шли туда, где практически все было залито тем самым зеленоватым дымом. Порча. Они не уйдут далеко. К тому же, они шли как раз в ту самую сторону, где был бой местных дикарей с монстром. Юрий прекрасно понимал, что там пролилось слишком много крови, и в скором времени буквально все будет кишеть от местных монстров. А если сюда добавить еще и тех самых местных дикарей, которые явно захотят узнать, что именно случилось с их охотничьей партией, то можно понять, что таких вот нежданных гостей оттуда живыми просто не выпустит. И, По сути, в этом всем они будут виноваты сами. Возможно, у них этот поиск, который они сами продлили, и был не совсем удачным. В таком случае, к сожалению, нужно возвращаться с поиска. Потому что, если уж с самого начала такая охота не задалась, то не стоит и продолжать. Однако эти умники почему-то решили, что раз они заметили появившиеся на горизонте руины, то их стоит проверить. Вот только Юрий понимал, как этот процесс затягивает. Он вообще-то тоже не собирался далеко в них заходить, просто хотел проверить пару соседних разрушенных домов, после чего банально вернулся бы назад, так как не собирался в первом же походе зарабатывать огромное количество золота. И все потому, что и сам прекрасно понимал, что это невозможно, но ему повезло. И это везение было, конечно. Он понимал, что не стоит излишне рисковать, ведь он и так собрал слишком многое. И это самое многое ему теперь предстояло как бы переварить, решить, что и с чем он будет делать, и рассчитывать на то, что каждый раз так будет вести. Ему точно не стоит, так что сейчас он продолжил двигаться вперед, осторожно выбирая пути, где было меньше шансов столкнуться с кем-либо. Его магические способности помогали ему видеть скверну и порчу, что позволяло избегать опасных мест. Порой он замечал странные мутации среди растений и насекомых, но обходил их стороной, не рискуя попасть в их сети, и не пытаясь хотя бы понаблюдать за ними. Для этого у него будет шанс во время следующего поиска. А сейчас ему надо было срочно уходить на безопасные территории, чтобы не испытывать свое везение лишний раз. А уже вечером, когда Юрий нашел относительно безопасное место для ночлега, он устроился на отдых. Но в этот раз он также не зажигал огня, чтобы не привлекать внимание, и спал, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. В эту ночь его снова мучили странные сны, но он не придавал им значения, сосредоточившись на возвращении в Торвиль. На следующий день Юрий продолжил свой нелегкий путь, все время настороженно оглядываясь по сторонам и себе за спину. По мере приближения к границе мрачных земель, он заметил, что количество зараженных территорий становилось меньше, а опасности реже встречались на его пути. Это внушало ему осторожный оптимизм, но расслабляться было еще слишком рано. Аккуратно двигаясь в выбранном направлении, он заметил еще несколько подозрительных мест, причем тех, которые появились на его пути следования. Например, в том самом месте, где он столкнулся с тем существом, убившим эльфов, уже появилось нечто подозрительное. Его интуиция буквально взвыла, предупреждая об опасности. Хотя, по сути, все было как и тогда, когда он ушел с этого места, только там, где была пролитая кровь монстра, Юрий заметил что-то подозрительное. Резко остановившись на месте, а потом и вообще забравшись на высокое изуродованное дерево, парень внимательно присмотрелся к тому обломку, который остался от когда-то, возможно, даже красивого дома. Сначала он не увидел ничего, вроде бы все было как обычно: камни, какие-то куски, похожие на отвалившуюся штукатурку. Но беспокойство его не отпускало. Поэтому, тяжело вздохнув, парень решил перейти на магическое зрение, хотя на такой дистанции с этим могли возникнуть определенные сложности, так как, чем дальше ты смотришь с помощью такого способа, тем больше энергии тратишь, а тут расстояние было почти шагов в 300, так что буквально через пару минут у Юрия заболела голова, и он почувствовал слабость. Вот только он увидел то, что его насторожило. Все эти камни, и даже куски штукатурки, которые он внимательно разглядывал, действительно были странными. В магическом зрении они выглядели как предметы, пронизанные магическими структурами, чего не было в прошлый раз. А значит, что-то изменилось. Более того, несмотря на разные размеры предметов, которые он разглядывал, те самые магические структуры были одинаковыми, как по размеру, так и по своей энергонасыщенности. И о чем это говорит? Да именно о том, что это ловушка. Точно. Поэтому он решил обойти эту территорию по максимальному кругу, чтобы случайно не вляпаться в проблемы. А то, что проблемы у того, кто проявит к этому месту любопытство, точно будут, Юрий даже не сомневался. Благо, что то самое место, где он до этого ночевал, в данной ситуации опять было свободным, и он смог там переночевать. Ему предстояло еще пару дней идти по этим территориям, и он понимал, что чем ближе подходит к границе мрачных земель, тем больше шансов встретиться с теми же охотниками. И не факт, что он их заметит первым. Поэтому ему придется быть очень осторожным. Будь он на территории вроде темного леса, Юрий постарался бы перемещаться ночью, ему так было бы проще, да и костры так можно быстрее заметить. Если эти красавцы разобьют себе где-то лагерь, то можно будет их увидеть с максимальной дистанции. Даже если они будут иметь защиту, вроде того же магического периметра, но он же не собирается к ним подходить вплотную. Вот только эта территория была ему не слишком хорошо знакома. К тому же, парень уже прекрасно знал о том, что на этих землях часто появляются ночные жители. И не факт, что они будут более миролюбивыми, чем те же дневные. Так что лучше не рисковать. Придется положиться на свою интуицию, которая пока что его не подводила. Когда Юрий подошел еще ближе к границам мрачных земель и нашел место для стоянки, он еще раз внимательно огляделся. Его сердце колотилось, но он чувствовал, что самое трудное позади. Вдали виднелись те самые рощи, которые он проходил ранее, и он знал, что вскоре будет в безопасности. А собравшись в очередной раз отдохнуть в достаточно укромном месте, где все вроде бы поросло местными растениями, но при этом было достаточно безопасным для человека, Юрий наконец-то решил посмотреть на то, что же он такого мог раздобыть. С оснащением тех самых дикарей он решил пока что не рисковать. Все то, что они использовали в бою против монстра, он старательно отложил в сторону как неведомые ему артефакты, возможно, имеющие боевое назначение. И это были не шутки, так как парень прекрасно понимал, что если он не будет осторожен, то сам наломает таких дров, что потом спастись уже никак не сможет. Именно по той простой причине, что неизвестные древние артефакты могут оказаться весьма опасны. Взять хотя бы эти странные, похожие на ребристый камень, алхимические устройства. Юрий не зря сделал вывод, что в основе этих предметов лежала именно алхимия, так как никакой магии там просто не ощущал, и сколько бы он ни рассматривал их в магическом диапазоне зрения, он так и не увидел желаемых нитей и плетений. И именно исходя из этого, парень и понял то, насколько могут быть опасны эти предметы. Ведь не зря же эльфы за ними охотились. В той самой сумке путешественника, которую старательно пытался вынести погибший на его глазах эльф Рейнджер, имелись те же самые ребристые камни. И парочка даже с теми самыми трубками с кольцами, уже установленными и явно подготовленными к использованию. Юрий видел, как дикари старательно вкручивали эти трубочки, а потом, выдернув кольцо, бросали эти своеобразные камни в сторону противника. И, судя по тому, как они при этом старались прикрыться цельнометаллическими, как ни странно, щитами, фактически напоминающими прямоугольные башенные щиты латной пехоты, можно было понять, что все они прекрасно знали, с чем имеют дело. Но откуда? Ладно бы, если бы они нашли склад таких вещиц и как-то научились их использовать, возможно, даже погубив часть своих собственных бойцов. Хотя, в никакого страха их действиях за все время своего наблюдения Юрий так и не заметил. Все они вели себя так, будто им глубоко плевать на то, что они могут погибнуть. И это было странно. Нет, конечно же, и сам Юрий мог бы даже себя причислить к бесстрашному человеку, все-таки он сам больше 4 лет выживал в темном лесу, фактически став отшельником. Тем более, что именно поэтому он снова пошел в поиск, в одиночку, чтобы побыть наедине с самим собой и своими мыслями. Весь этот гул голосов за дверью комнаты в трактире не позволял ему уединиться, и это было достаточно плохо. Возможно, сейчас кто-то сказал бы, что его недоверие переросло в абсолют, или даже в паранойю, и этот кто-то был бы прав. За годы жизни в лесу, когда тебя окружает дикая магия и куча различных монстров, ты как-то отвыкаешь доверять кому-либо, кроме самого себя, да и самому себе начинаешь не доверять. Типичный тому пример тот факт, что Юрий, еще раз остановившись на ночлег, принялся перебирать вещи, а потом, вспомнив кое-что, аккуратно доставал те самые ребристые камни, которые ранее пропустил, выкручивал из них эти самые трубки с кольцами и складывал те отдельно. Он уже понял, что, судя по всему, алхимический состав, что в первом, что во втором предмете был разный, и, по сути, если так подумать, сравнительно безвредный. Однако, если их соединить, а потом выдернуть это кольцо, которое как бы активирует воздействие первого состава из трубки, на второй, находящийся в ребристом камне, то получается то, что он видел, мощный взрыв. Более того, судя по тому, что заметил Юрий на месте боя, этот своеобразный камень был опасен не только взрывом. На его глазах монстр, с которым сражались эти самые непонятные дикари, пострадал больше не столько от самих взрывов, сколько от осколков этих самых камней. Уже потом, когда Юрий подошел вплотную к этому чудовищу, он и сам понял, что так свистело в воздухе, и вышибало искры из довольно толстых и прочных щитов дикарей. Эти ребристые камни, когда взрывались, во все стороны разбрасывали вот эти самые выступы на своем корпусе. И, надо сказать, что они были достаточно прочными, и даже пробивали броню монстра, хотя его чешуя была довольно прочная. Юрий специально попробовал пробить одну из этих чешуек своеобразным копьем дикарей, и пользы не было. Наконечник копья бессильно скользил по этой чешуе, да и эти осколки, вонзаясь изо всей силы в эту чешую, гнули ее как металл, и только достигнув определенного уровня сгиба, все же ломали. Сначала Юрий не обратил внимания на все эти нюансы, но потом, старательно перебирая трофеи, надолго задумался. Он забрал даже щиты у этих дикарей. Все-таки металл у древних достаточно неплохо ценился, и он был другой по качеству. Сколько бы его ни пытались повторить, все никак не получалось. Так что даже гномы с удовольствием выкупали металл у древних. А значит, можно будет эти щиты на ярмарке продать какому-нибудь заезжему гному. Гномы тоже присылали своих скупщиков на эти территории. Мало ли, тут уж ничего не скажешь. Чаще всего гномы старались выкупить различные устройства, механизмы, что-нибудь такое, что могло бы пригодиться их народу. Все только из-за того, что у них были определенные проблемы с магической поддержкой. По сути, гномы были народом, посвященным земле, и если у них раздался маг земли, то они его буквально на руках были готовы носить. Такой маг, с их знаниями и умениями, а также поддержкой, мог достаточно быстро стать архимагом, а то даже и кем-нибудь выше, хотя в виду скудности своих знаний, Юрий не знал, кто может быть выше архимагов. Для него даже простой маг был чем-то высоким, пока он не встретился с этим зазнайкой из приграничного к этим землям города. Теперь-то он знал, что маги тоже бывают такие же, как и обычные люди, зазнавшиеся, зажравшиеся, считающие, что они имеют больше прав, чем все остальные, и могут легко и просто решать чужую судьбу только так, как им того захотелось. Взять хотя бы сам факт охоты на Юрия: если ты хотел что-то доказать, то докажи при свидетелях. Ведь тот же Юрий заявил свои претензии ему при толпе народа, и не погнушался ждать от него ответного предъявления претензий. Вот только этот красавец решил, что лучше действовать из-под тишка. И о чем это говорит? А говорит это именно о том, что он был уверен в главном. Он сам не прав, и его никто не поддержит. Даже в городе, где он достаточно долгое время жил, и даже представители его папаши графа явно отрекутся от подобных поползновений с его стороны. Так что результат был: все еще желая посчитаться и попутно ограбить Юрия, о чем он сам все-таки рассказал, этот красавец устроил на парня охоту. Однако никому не доверяющий Юрий все же сумел избавиться от него, и теперь главное, чтобы потом никто не попытался предъявить парню претензии за этого дурака. Но для этого нужно сначала доказать, что Юрий был в чем-то виноват. К тому же, когда он шел еще только в те самые мрачные земли, уже после первой ночевки, он вытащил из безразмерной сумки путешественника их тела и свалил в какую-то канаву, в стороне от дороги. Так что даже если кто-то их потом и найдет, то такому поисковику достанутся только кости, которые мало что смогут рассказать. Если бы он хотя бы знал о том, что за глупость совершил, то он бы никогда этого не сделал, а постарался бы уничтожить тела погибших, или постарался бы скормить их какому-нибудь местному монстру. Но в тот момент Юрий об этом не задумывался, ему просто хотелось избавиться от ненужного груза, от того груза, который ему мог только мешать. Однако теперь ему придется об этом пожалеть. Парень это понял, когда на обратном пути в том же самом месте он заметил странное шевеление. Идя по этой местности фактически на изготовку со всеми своими чувствами и активированным амулетом, который сам же и разработал, Юрий заметил немного в стороне странные магические всплески, и это заставило его насторожиться еще больше. В этих местах магию старались не использовать. Нет, маги могли сюда ходить, просто была одна проблема: если кто-то использовал магию, и целенаправленно, то он фактически приговаривал себя, так как, даже по слухам, можно было понять главное: местные монстры старательно атаковали того, кто использует магию. Для них маг был как своеобразная приманка. Пока он идет и использует магию только для себя, для защиты, например, своего тела, он может действовать и дальше вполне спокойно. Однако маги, особенно боевые, которые могли пойти в такой поиск, редко когда задумывались о последствиях. Если им что-то угрожало, то они тут же использовали боевые плетения, которые, словно огромный маяк, зажигали в темноте этих мрачных земель сигнал для всех ближайших монстров о том, что пришла питательная и вкусная закуска. Возможно, именно так и погибли те самые эльфы, потому что они использовали природную магию и попытались защититься от одного из монстров при помощи тех самых кустов. А потом еще маг природы постарался обратиться к ближайшим растениям, чтобы использовать их. Только он забыл о том, что это были не те, привычные им растения, а кое-что другое. В результате всего они были атакованы разъяренным монстром со спины, который не оставил им ни единого шанса. Все это Юрий понял уже потом, когда осматривал место побоища, где погибли эльфы. И вот сейчас, наблюдая за тем, что происходит впереди, он с весьма серьезным зубовным скрежетом понял свою ошибку. Все только из-за того, что впереди, прямо перед ним, группа поисковиков наткнулась на весьма неприятный подарочек. На группу зомби, сзади которых стоял восставший маг. Скорее всего, ненависть, смерть и магия, которая пронизывала его тело, объединились. Тем более, на этих землях. И теперь перед ним было типичное чудовище. Может быть, в другом месте, это был бы фактически полностью сформировавшийся немертвый маг, вроде лича. Тут же было нечто несуразное. Оно могло кидаться магией, довольно мощными сгустками сырой магии. Вот только его запас сил на данный момент, видимо, после смерти, значительно увеличился. И тот, кто был раньше слабеньким магом первого ранга, хоть и обученным в Императорской академии, теперь мог швыряться более серьезной силой. Это еще хорошо, что он плетение использовать не может. Тихо выдохнул Юрий, заметив то, как попавшиеся в эту ловушку поисковики довольно грамотно пытаются отступить, старательно прикрываясь всеми возможными амулетами и щитами от зомби, тянущих руки к ним. Что поделаешь? Но эти твари всегда поднимаются голодными, им бы только кого-нибудь сожрать. Хотя, по сути, все процессы в их организме останавливаются. И, если так подумать, то и переварить съеденное они уже в принципе не могут. А вот усвоить в магическом плане жизненную силу и силу смерти жертвы, включая сюда ее боли и страдания, могут вполне. Как результат, такие твари могут переродиться и стать куда более опасными, о чем не стоит забывать никому. Конечно, Юрий сейчас находился в более удобном положении и мог бы попытаться нанести удар в спину этим монстрам, постаравшись выбить из группы самого сильного, который на данный момент был опаснее всего. Вот столько он прекрасно понимал, что это будет всего лишь глупостью с его стороны. Подобный поступок тут же привлечет к самому Юрию ненужное внимание. Его враги наверняка постараются этим воспользоваться. На этих землях нет такого понятия, как взаимовыручка и помощь. Тут не всегда даже своим товарищам по группе доверять можно. Типичный тому пример факт того, что новичков использовали как наживку. Да, когда Юрий обратил на это внимание, многим этот факт не очень-то и понравился. Возможно, у кого-то в группах новички погибали действительно про собственной глупости. Такое тоже было вполне возможно, и не стоит о таких вещах забывать. Вот только сам Юрий сейчас просто наблюдал за тем, что происходит. Ведь эти охотники были не так-то просты, как можно подумать на первый взгляд. Для начала стоит отметить тот факт, что сначала они активировали свои защитные амулеты, и пару десятков мгновений просто стояли на месте, банально удерживая атаку противника и, видимо, подпуская восставших зомби к себе поближе, чтобы в нужный момент перейти в контратаку. Причем, судя по некоторым возгласам, которые донеслись до Юрия, они точно узнали тех, кто им противостоял. А уж выяснить то, кто стоял за их спиной, тоже было не так уж и сложно. Плащ. Этот плащ был слишком приметный, и Юрий его не стал трогать. Он был расшит цветами графского дома и имел эмблему мага огня. Так что понять главные нюансы тут не представлялось особо сложным.